С радостью сообщаю, что и меня грешную посетил старец Самсон своей милостью. Как-то разболелся зуб, мучилась 2 дня до приема у врача. Поехала в больницу, а оказалось, что стоматолог уехал на учебу на месяц. В Кузьминском врач оказался в отпуске, а в райцентре не выдержала длинной очереди. Закружилась голова, пришлось возвращаться домой. И вот соседка предлагает мне маслице с могилки старца Самсона и песочек батюшкин. Помазала я маслицем больной зуб, и все прошло, боли как не бывало. Раба Божия Алла. Меня зовут Радий, в крещении Родион. Нахожусь я сейчас на пожизненном лишении свободы. Уверовал в Бога в этих стенах. Вернее, Господь по великой своей милости ко мне, наигрешнейшему, призвал меня к покаянию. Так вот, в 2003 году попала ко мне в камеру книжечка «Житие старца Самсона». Я ее с интересом прочел, очень полюбил молитву к Божьей Матери «Всемилостивая». Про отца Самсона потом начал забывать, а молитву «Всемилостивая» выучил наизусть и читал каждый день. В 2004 году по болезни меня перевели в другую камеру. В 2005 году мне в руки попадает книга о старце Самсоне. Читал я ее с любовью. Внутри у меня аж какое-то возгорание произошло духовное. И тут вспомнил, что раньше читал житие этого великого старца, отца Самсона. На вечерней молитве поблагодарил Бога и просил прощения, что забыл старца в 2003 году. И тут же обратился с молитвой, чтобы Господь послал мне еще книгу о батюшке. И произошло чудо. Через 2-3 дня ко мне в камеру приводит парня. Не успел он разложить свои вещи, сразу мне говорит: «Нужна православная книга про одного старца?» «Конечно, нужна». А сам думаю: «Наверное, книга про отца Самсона». И вот он дает мне книгу «Твой Авва и духовник И.С.». Радости моей не было предела. И тут же заходят конвоиры и велят ему собираться, поскольку по ошибке привели не в ту камеру. А он еще мне хотел дать адрес монастыря, но все произошло так быстро, что адреса я не успел записать. О том, как отец Самсон послал мне эту книгу, я рассказывал потом своим сокамерникам. Они тоже были удивлены скорой помощью батюшки. Но чудеса продолжались. Во время молитвы я поблагодарил Бога и отца Самсона и тут же говорю: «Отец Самсон, ты меня прости грешного. Я забыл адрес монастыря записать. Попроси, пожалуйста, Господа Всемогущего, чтобы этого парня опять ко мне в камеру привели». И, о чудо, на следующий день действительно приводят его опять к нам в камеру, и конвоиры говорят ему: «Все, будешь тут сидеть». Мои сокамерники, зная, что я забыл переписать адрес, говорят мне: «Наверное, ты его отца Самсона выпросил, чтобы его опять к нам в камеру привели». Через 1-1.5 месяца я мысленно говорю отцу Самсону: «Батюшка, не сочти за наглость, но мне хотелось бы читать тебе акафист и иметь твою иконочку, фотографию». И отец Самсон снова мне помог. Мою фамилию поставили на перевод в другую камеру, так что я попал в камеру, где все были братья во Христе. Там мне подарили фотографию отца Самсона. Но о его житии они ничего не знали. Я дал им книги о батюшке, сам многое рассказал. В этой же камере сидел Алексей. Он плохо ходит, раньше у него ноги были полностью парализованы, а сейчас, слава Богу, потихоньку начал ходить. Так вот, он немного повздорил с начальством, и его отвели на 15 суток в штрафной изолятор, а также сказали, что больше он в эту камеру не попадет. Будучи в штрафизоляторе, он сильно расстроился, что его от нас переведут в другую камеру, и начал в молитвах обращаться к Богу с покаянием за свои грехи. И просил отца Самсона о помощи, чтобы его снова вернули в нашу камеру. В ту же ночь во сне он видел отца Самсона с огненным мечом в руках, а над батюшкой Самсоном огромный, светлый, как бы горящий крест. Алексей сразу от страха и радости проснулся, а на следующий день, хотя его место в камере было уже занято, его привели обратно к нам, а новенького, который был в это время на его месте, увели. Мы все благодарили Бога и отца Самсона. Через некоторое время меня снова вызвали на перевод. И вот уже в новой камере мне отец Самсон через моего брата во Христе дал акафист. О многих случаях его помощи не хочу писать, поскольку мое письмо проходит цензуру. хотя уже в том, что мы получили акафист и фотографию батюшки, он явил свою явную помощь нам. Это бесспорно. Храни вас всех, Господь, наигрешнейший хачатурянц, Оренбургская область. Пишет вам раба Божия Фатиния. О батюшке Самсоне я узнала от своего папы. Он был на могилке у батюшки и привез книги о нем. Я взяла одну почитать. Все это проходило в очень трудное для меня время. Тогда я находилась под следствием. Мне грозил очень большой срок заключения. В течение 6 месяцев находилась под домашним арестом, не выходя из квартиры даже в подъезд. Под домашний арест меня отпустили из тюрьмы по состоянию здоровья. Дело было сфабриковано очень умело, о нем писали все местные газеты. Когда я читала книгу о батюшке Самсоне, то всегда смотрела на его фотографию и плакала: «Батюшка, помоги!» И вот в ночь перед судом я находилась как бы в полусне. Мне снится батюшка Самсон. Стоим мы с ним вместе на широкой ровной дороге, а по краям ее растут цветы, яркие, разноцветные, лишь кое-где попадаются черные. Смотрю я на батюшку и говорю ему: «Если посадит меня батюшка, как же долго я семью и дочку не увижу?» А батюшка тихонько толкает меня в спину, чтобы я шла по этой дороге, и говорит: «Не посадит тебя, иди с Богом», и исчез. На следующий день состоялся суд, мне дали 3 года условно, я осталась дома с семьей. Сразу же по окончании суда я поехала в церковь, отстояла службу и заказала благодарственный молебен старцу Самсону. Прошло с тех пор около 3 дней, я снова в тонком сне увидела батюшку. Он был такой добрый. «Ты должна мне денег на строительство храма», — говорит он мне. «Сколько денег? На какой храм? И как я их передам? Мне же нельзя выезжать из города», — спрашиваю я. «Я знаю», — говорит батюшка. «Найди светловолосую женщину, которая ездит ко мне на могилку, передай с ней». И назвал 2 суммы – 600 рублей с чем-то и 300 рублей. В общем, выходило около 1000 рублей. Очень много людей помогло мне, прежде чем я нашла эту женщину. Спасибо им всем большое. И пусть хранит их Господь. Через людей я передала деньги для батюшки и написала записочку для него с просьбой о помощи. После суда я потеряла работу. Кроме того, у меня была статья, с которой никуда не брали на работу. Вот я и попросила у батюшки о помощи. И не прошло и недели, как мне предложили работу по моей же специальности. По образованию я юрист, но с зарплатой в 3 раза большей, чем моя предыдущая. Никто из знакомых от меня не отвернулся, и все бы было хорошо, но некоторые люди желали мне зла и стали жаловаться в областной суд. И все началось сначала. Я опять обратилась с молитвой к батюшке Самсону. «Батюшка, помоги, нет больше сил», — просила я у него почти всю ночь. А ближе к утру снится мне отец Самсон. Стоит он в храме, одет очень богато и красиво. Он возглавляет службу, а вокруг все монашки, часть из которых одета в белые одежды, а часть в черные. И так красиво они все поют, а в самом конце храма стою и я. Вдруг подлетает ко мне петух и начинает клевать, очень больно, так что из пальца струйкой потекла кровь. Вдруг батюшка Самсон останавливает службу, подходит ко мне, а петух сразу же исчезает. Батюшка мажет мне ранку елеем, и кровь пропадает. Вдруг я очутилась как бы в другом зале. Он полон белых монашек, все они поют молитвы. Я стою в самом центре у них, а передо мной батюшка Самсон. К губам моим он протягивает металлический крест, чтобы я его поцеловала. И вдруг сзади меня так сильно прижимают, что я уже не могу убрать губ от креста. И так стою очень долго. И пока я так стояла, из души у меня ушли боль и страх, а пришли любовь к своим врагам и умиротворение. Все это время батюшка стоял, смотрел на меня и улыбался. На следующее утро я поехала на суд спокойный. Я знала, что батюшка Самсон со мной и никогда меня не оставит. Областной суд оставил приговор без изменения. Все закончилось. Спасибо батюшке Самсону. Фотография батюшки стоит у меня на полочке вместе с другими иконами. Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы стояла не фотография его, а святая икона. А еще мне бы хотелось, чтобы в его честь был построен храм. Я с удовольствием пришлю еще пожертвований для батюшки Самсона, ведь все, что у меня есть, я имею благодаря ему. Я знаю, что он просил за меня у Господа нашего и Богородицы, и они послушали его, помогли мне. Я хочу пожелать всем людям, которые прочитают мое письмо, верьте и просите, и вы обязательно будете услышаны. В этом я убедилась на себе сама. Храни вас Господь. Все, о чем я писала, происходило со мной с марта по декабрь 2006 года. Раба Божия Фатиния, Нижегородская область. Я, грешная раба Божия Алла, свидетельствую о божественной и скорой помощи батюшки Самсона. 20 сентября 2006 года я была у батюшки вместе с группой паломников. Приехала к нему со своей бедой. Я живу в своем доме, прохудилась крыша, и нужны были деньги на ремонт. У меня имелся гараж, который я хотела продать, но за ту цену, которую я хотела получить, он не продавался. Я усердно молилась на батюшкиной могилке, плакала, просила его о помощи. И тут же, когда я была еще на могилке, мне позвонила дочь и сказала, что пришли покупатели, дали задаток за гараж и покупают его за ту цену, которую я назначила. Как только я приехала домой, гараж продался за 2 дня, без всяких бюрократических проволочек. Сейчас в моем доме новая крыша, под которой тепло и хорошо моим детям и внукам. Спасибо батюшке Самсону за такое ходатайство обо мне и за его молитвы. Свидетельствую об этом перед Богом и людьми. Панникова, Брянская область. Мой сын Виноградов Александр в течение 5 лет не мог устроиться на постоянную работу. Я молилась о помощи многим святым, стала просить в молитвах и иеросхимонаха Самсона. И вот вскоре сын устроился на постоянную работу автослесарем. Город Якутск. Однажды мне дали почитать книгу о батюшке. Я была немало удивлена его стойкостью, верой, терпением, любовью к Богу и людям и теми чудесами, которые происходили по его молитвам. Несколько дней я была под впечатлением прочитанного. Я страдаю очень сильными приступами головной боли. Приступ обычно начинается с самого утра и заканчивается поздно вечером. Таблетки не помогают. В это время я просто лежу трупом в постели. Однажды со мной случился такой приступ. От боли даже думать было больно. И вот в какой-то момент приходит такая мысль. Возьми книжку и приложи фотографии к голове. Книга о батюшке. Сначала я не прореагировала на это, но решила, приложу. Я положила книгу на лоб, фотографии ко лбу, и сразу почувствовала, что удары боли в висок ослабели. Когда я приложила фотографию к виску, боль стала быстро уменьшаться. А к 17 часам я была уже здорова и стояла на ногах. Спасибо батюшке Самсону. Был еще случай. Как-то заболел живот, я приложила с молитвой батюшкину фотографию к животу, боль постепенно ушла. Однажды почувствовал сильное сердцебиение, но стоило лишь приложить с молитвой фотографию батюшки к груди, сердце сразу успокоилось. Спасибо батюшке Самсону. Сидорова Татьяна, город Архангельск. В течение почти 30 лет у меня на голове была шишка, а к 2005 году ее размеры достигли перепелиного яйца. Местный хирург сказал, что я с ней и умру. Я просила батюшку Самсону, чтобы он помолился за меня и помог мне. И вот эта шишка прорвалась, и теперь даже шрама не осталось на голове. Спасибо заступничеству старца Самсона. Крылова, Московская область. Свидетельствую пред крестом и Евангелием. Был период в моей жизни, когда я долго не мог найти работу. Об этом я сказал своему духовному отцу, схиигумену Гавриилу, и он благословил меня посетить могилку иеросхимонаха Самсона Сиверса. Кладбище и могилку старца Самсона я нашел без особого труда. Первое, что случилось со мной при приближении к могилке, это сами собою потекли слезы. К батюшкиной могилке я прикладывался несколько раз, а он меня не отпускал от себя. Я долго с ним разговаривал. А когда уже пошел домой, и могилка скрылась из виду, снова решил вернуться к батюшке. после посещения старца тело и душа моя приобрели какую-то легкость, спокойствие. Старца Самсона за короткий промежуток времени я посетил 3 раза. После этого чудом Божиим нашлась работа. Я очень благодарен батюшке Самсону за его молитвенную помощь. По милости Божией теперь я часто бываю у батюшки. Сподобил Господь побывать у старца и моих жену и деток. Мы все почитаем и любим тебя, батюшка Самсон, хотя и не видели тебя в земной жизни. Со всеми проблемами мы теперь обращаемся к батюшке и чувствуем его молитвы ко Господу за нас. Низкий поклон тебе, батюшка. Семья Веткиных, Ярославская область. Господи, помоги мне. Недостойно я писать о святых угодниках Божиих. О батюшке Самсоне узнала недавно, прочитала тоненькую книжечку, потом увидела документальный фильм «Старец Самсон» по православному телеканалу «Спас». И загорелась душа моя узнать про батюшку больше, отыскать его могилку. И вот моя заветная мечта сбылась. В день святого архангела Михаила я нашла батюшку Самсона. И столько книг приобрела на его могилке, целое сокровище. На все вопросы можно найти ответы, особенно на духовные. Оказывается, столько лет я исповедовалась, и все неправильно, не скребла свое сердце, не трудилась как следует. Господи, прости, помоги. В нашем небольшом городке теперь многие узнают о батюшке. По благословению нашего отца Богдана я раздала листки о старце Самсоне, его фотографии, песочек. И многие говорили: «Вот, батюшка Самсон сам к нам пришел». Пелось на клиросе в этот день как никогда легко. Спокойно, молитвенно, замечаний от регента хора не было. Спаси вас всех, Господи, за это святое, очень нужное в наше тяжелое время дело. Я помню, на православном канале как-то один священник сказал про отца Самсона: «Идите к нему, он всех вымолит, спасет». С низким поклоном, Наранович, Татьяна, Беларусь.